Глава первая. Аэлита. От камня под спиной тянуло могильным холодом. Я резко поднялась и села, обнаружив, что связана по рукам и ногам. Но это еще не самое паршивое. Оказалось, что из одежды на мне только тонкая шелковая туника, длиной до колен, которую и платьем ты не назовешь. Показываться в таком виде на людях — верх неприличия для принцессы. Хотя людей здесь, правда, не видно. Да и вообще почти ничего не видно. Кстати, где это здесь? Оглядываясь по сторонам, я смогла различить только тусклое мерцание линии пентаграммы, начертанной светящейся краской прямо на земле, да нагромождение каменных глыб вокруг. Над головой — чернота беззвездного неба. Прохладный ветерок шевелил волосы на голове, а издалека слышался заунывный не то вой, не то плач. Веревки, опутавшие мои запястья и лодыжки, врезались в кожу, и было понятно, что на утро от них останутся заметные следы. Так-так. Пентаграмма. Каменные плиты, до жути напоминающие надгробия, размеренный речитатив древнего языка, который я поначалу приняла за вой, и в центре всего этого связанная и одетая в шелковую тряпку алого цвета я. Дайте подумать, что это напоминает? Древний ритуал по вызову демона, вот что! Ритуал, который должен закончиться так, как описано в хрониках, смертью невинной девы. Жертва приносилась во имя процветания и благоденствия в особый день, бывший для далеких предков праздником, и служила гарантом благополучия людского рода. А жертва сейчас — это я. Мой сводный братец Алистер все-таки сделал это. Да я прибью его, как только увижу. Хм, если выживу, конечно. Потому как заунывный речитатив невидимых заклинателей внезапно стал громче, линии пентаграммы вспыхнули ярким фиолетовым светом, а прямо возле меня из воздуха соткался портал. Широкое светящееся кольцо, подвешенное в воздухе, не могло быть ничем иным. Хоть я никогда раньше не видела порталов, сразу поняла, что это именно он. Ведь существо, что появилось сейчас из сверкающей рамы, было явно не из нашего мира. Чудовищный монстр, покрытый антрацитовой чешуей, голову которого венчали витые рога, имел на пальцах длинные когти, а за спиной развивающийся огненный плащ, похожий на крылья. Глаза его горели желтым светом, а по фигуре пробегали всполохи ослепительного пламени. Жуть какая. И это ему я должна достаться в качестве жертвы? Не хочу. Будь трижды проклят Алистер и его алчный план. Зря он думает, что после того, как меня сожрут, я тихо и покорно уйду в мир иной и позволю ему спокойно сидеть на троне. Ну уж нет. Буду являться ему в кошмарах и не позволю так просто забрать мое наследство. Буду, как этот монстр. Страшный, грозный, сильный и... Хм, красивый? Нельзя не признать, что чудовище, что как раз полностью вышло из портала, было по-своему, по-мужски, привлекательным. Высокий, мускулистый, с широченными плечами и грудью, изрисованный причудливыми узорами. Он казался древним богом, сошедшим со страниц книги о мифах давно ушедших дней. Даже рога на голове уже не казались ужасными. Пугающими, да, как и положено грозному оружию, но не отвратительными, как почудилось мне еще несколько мгновений назад. Даже не жаль, что меня сожрет это впечатляющее создание, которое сейчас озирается по сторонам, словно бы недоуменно. Хотя нет, все-таки жаль. Встретив взгляд горящих глаз демона, я задрожала. Но дрожь была не от ужаса, как можно было ожидать, а от возмущения. Одно дело взойти на алтарь добровольной жертвой, думая, что делаешь это ради процветания своего народа, и умереть с улыбкой на устах и верой в сердце. И совсем другое — знать, что смерть будет напрасной, а ритуал провели только для того, чтобы устранить тебя. Как будто не нашлось способа попроще, чем вызывать для этого из иного мира демона. Хотя такими когтями перерезать горло, расплюнуть. Нет, плевать как раз не надо. Но и что он делает? Демон в задумчивости обозрел меня, сидящую на алтаре, нахмурился, глядя на жалкие попытки избавиться от пут, и быстро провел длиннющими когтями по этим самым путам. Сначала между запястьями, а потом и между лодыжками. Веревки опали клочками. Ничего себе коготочки! Кстати, а где они? Я с удивлением взирала на протянутую мне мужскую руку с красивыми длинными пальцами, ногти которой были совершенно обычными, то есть короткими, плоскими, чистыми и ухоженными, как у человека, следящего за своей внешностью. Человека? Я проследила взглядом выше. Кисть переходила в широкое запястье, мускулистое предплечье и плечо. Вот тут начинались сюрпризы. Узоры под сгорелой кожей, казалось, жили отдельной жизнью, медленно перемещаясь и меняя свой рисунок. Тут до меня дошло, что я совершенно без стеснения и самым бесстыдным образом пялюсь на обнаженную мужскую грудь. Кстати, взгляд то и дело норовился ехать вниз, туда, где выраженные мышцы пресса покрывали странные письмена. Исключительно для того, чтобы прочитать написанное, конечно. Язык, к сожалению, был незнаком. Интересно, там, где бедра скрывают ткань штанов, тоже все разрисовано узорами? Я не так много голых людей видела в своей жизни, и опыт этот был, мало признать, специфическим. В лечебницу, куда принцессе полагается делать пожертвования, я тайком начала наведываться, когда поняла, что знание ядов, различных способов умерщвления и, самое главное, исцеления — это то, что мне жизненно необходимо. Ведь первое покушение я пережила в 15 лет. Так не стоит сейчас предаваться воспоминаниям. Сейчас нужно выжить. Снова. Узоры на коже демона начали тускнеть, и стало понятно, что с виду он не отличается от прочих людей, виденных мною на больничных койках и прозекторских столах. Да, вскрыть парочку трупов в своей не слишком длинной, но насыщенной жизни я уже успела. Предложенную руку я все-таки приняла и, неуверенно улыбнувшись, слезла, наконец, с холодного камня. Тонкая ткань на теле совсем не грела, да и ноги оказались босыми. Ну да, зачем жертве на алтаре обувь? А вот кожа демона была теплой, даже горячей. Он продолжал держать меня за руку, и я была, в общем-то, совсем не против. Что странно, от чудовищ лучше держаться подальше, верно? Кстати, вы ведь не собираетесь меня есть? Поинтересовалась я светским тоном, словно мы были на приеме, а не на ночном кладбище. Демон недоуменно посмотрел на меня, нахмурился и встряхнул свободной рукой. Широкий браслет из белого металла от резкого движения сдвинулся, и по нему побежали фиолетовые разводы. Демон что-то резко произнес, и... Тут металл вспыхнул белым пламенем. Буквально. Я заморгала, щуря привыкшие к полумраку глаза. От рук демона потянулись белые жгуты, несколько раз обвили мои запястья. Огонь, что плясал на коже демона, коснулся и меня. Зажмурившись, я ждала боли, но ощутила нежные объятия крепких мужских рук. Удивленно открыв глаза, я успела разглядеть лицо потрясающе красивого мужчины, прежде чем он поцеловал меня. Это было настолько неожиданно, что я растерялась. Губы прикоснулись нежно, изучая и пробуя на вкус. На вкус? Он все-таки решил меня съесть?